«Сейчас ни тени выглядят такими страшными», – задумчиво заметила Дженсис, следя, как яйцеобразные предметы стремительно налетают и исчезают вдали. «В состоянии спор они едва ли опасны для жизни», – пояснила Айваз. «Но наверняка ты не знаешь?» Напхи Набол и Барт Лемос сделали попытку получить образцы, но корабль их разрушился прежде, чем они вернулись. «Можно попробовать взять образцы сейчас», – предложил Джексон. «Вот их тут сколько!» Последовала долгая пауза, и Джексон подмигнул Дженсис. Не часто удавалось поставить Айваса в тупик. «Ты просто не можешь оценить всех опасностей такой попытки», – изрек наконец Айвас. «Почему? Можно, к примеру, сунуть эту штуку в шлюз, там она не разморозится. Ты же сам говорил, чтобы нить перешла в активную стадию, необходимо соприкосновение с атмосферой». Дженсис, энергично тряся головой, пыталась что-то беззвучно подсказать Джексону. Зажатый у нее под мышкой Трик с новой силой возобновил попытки вырваться из плена. «Екогамма двигается со скоростью около 40 тысяч миль в час или 20 тысяч относительно потока нитей. Чтобы выловить хоть один образец, необходимо предпринять сложный маневр, на который вряд ли способны даже люди, имеющие опыт работ в открытом космосе. Кроме того, необходимо иметь нетеплопроводящий захват». Трик пискнул. «Я бы запросто мог поймать для тебя яйцо нити», — сказал Рут, изогнув шею под невероятным углом, чтобы взглянуть на своего всадника. Джексон в тревоге смотрел на белого дракона, сожалея о неосторожно вырвавшемся предложении. «Нет, не стоит», – твердо возразил он и, увидев уныние Рута, добавил, «никто, кроме тебя, не сможет сладить с зелеными». «Что, Рут предложил достать нить?» – спросила Дженсис, покрепче ухватив извивающегося Трига. «Пусть Триг слетает». «Ты же слышала, что сказала Айваз про скорости и нетеплопроводящие захваты?» «Что-то не похоже, чтобы мы двигались столь быстро», — заметила девушка и вздохнула. «Хоть я и знаю, что на самом деле это так. Кстати, когти Файра не проводят тепло, правда? Да и сам Трик полагает, что справится». «Вы о чем?» — встревожился Белтерак. Глаза у него едва не вылезли из орбит. «Уж не собираетесь ли вы притащить сюда эту мерзость?» «Не сюда», — успокоил его Дженсис, — «а воздушный шлюз, где можно будет ее исследовать. В окоченевшем состоянии она не опасна». «Так ты действительно думаешь, что Трик справится?» Ненасытная любознательность главного кузнеца оказалась сильнее, чем вошедшая в плоть и кровь отвращение к нитям. «Раз он так уверен, значит, справится», — ответила Дженсис, глядя на рвущегося из рук Файра. «Пусть попробует. Во всяком случае, его это утихомирит». «Давно замечено», — вставила Айваз, — «что в присутствии нити Файра проявляет невиданную отвагу. Еще замечено, что и у Файров, и у драконов мысль становится делом, только как именно это происходит, пока не выяснено. Если Трик, несмотря на очевидные трудности, думает, что может достать для нас экземпляр, то при успехе его попытки мы получили бы отличный случай изучить этот организм. Помещенный в шлюз зародыш нити, вне всяких сомнений, будет пребывать в замерзшем, пассивном и безопасном состоянии. На досуге его можно будет изучить. Ваши предки планировали этот эксперимент, но так и не провели. Таким образом, мы завершим начатое ими биологическое исследование данного организма». Джексон неуверенно покосился на Дженсис. Все же он сомневался, стоит ли давать Тригу такое поручение. Достаточно ли они знают о нитях? Хотя, разумеется, было бы отнюдь не лишним иметь в своем распоряжении образец нити в пассивной стадии. «Это сущий пустяк», — услышал он голос Рута. «Рут, грозно крикнул Джексон, сильно ударив кулаком по колену. «Не смей вмешиваться в дела Фаера, выскочка ты этакий!» К его удивлению, Дженсис рассмеялась. «Неужели Рут думает, что поместится в шлюзе?» – спросила она, глядя на дракона, который ответил ей укоризненным взглядом. «Сначала давайте посмотрим, уверен ли Трик в своих силах. Ну-ка, малыш!» Она приподняла Фаера до уровня своих глаз и, взяв в ладони его треугольную головку, повернула в сторону окна. «Нам нужно, чтобы ты поймал вот такое большое яйцо и отнес его в шлюз. Ты ведь помнишь, где он находится? Это все равно, что поймать птицу на лету». «Я ему тоже сказал, на случай, если он не совсем понял», — проговорил Рут, осуждающий, глядя на своего всадника. «Я бы и сам отлично справился, ведь я куда больше, чем яйца нитей. Меня бы они не сбили с курса, как это может случиться с маленьким Фаером. И вообще, это ничуть не сложнее, чем прыжок через промежуток». Трик чирикнул, повернул голову к Руту и снова чирикнул. От нетерпения глаза его вращались все быстрее. «Он все понял. Говорит, что легко справится». Рут подробно проинструктировал Трига, сказал всадник Дженсис. «Так ты уверен, Триг? Пойми, это совсем не обязательно». Девушка ласково погладила своего питомца. В ответ Триг только сверкнул оранжевыми глазами, в которых светились отвага и упрямство. Вздохнув, Дженсис подбросила его в воздух. Мгновение, и через окно рубки все увидели, как Фаер поймал яйцеобразный предмет размером едва ли не больше его самого. На миг сила столкновения отбросила его назад, но, не долетев до окна, он внезапно исчез из вида. Все затаили дыхание, и через три удара пульса Трик, горделиво чирикая, уже снова парил в рубке. «Шкурка у него просто ледяная», — заметила Дженсис, поглаживая Фаера. «Фу! Он перепачкал когти в этой дряни!» Но, несмотря на это, девушка не стала сгонять Фаера с плеча. Все суетились вокруг Трига, в том числе и Рут. Только зеленые, недовольно ворча, демонстративно держались в стороне. Их-то не выпустили из корабля. «По-видимому, первый выход в космос прошел удачно?» – спросила Айваз. Джексон включил камеру шлюза, и все увидели, что яйцеобразный предмет плавно покачивается над полом. С расширившимися от удивления глазами Дженсис ткнула пальцем в экран, на котором было видно, что происходит в шлюзе. «Глядите!» – воскликнула она. Скоро и остальные поняли. Яйцеобразный предмет скользил над самым полом шлюза. Вот он чуть задержался у стены и снова вернулся к самому центру камеры. «Превосходный пример принципа магнитной левитации», — заметила Айваз. «Примите поздравления от мастера Робинтона и Драма. Лайтл уже формирует команду, которая займется изучением образца». «Неужели?» — шутливо спросил Джексон, теряясь в загадках, кого старик мобилизует на это незавидное дело. «Было бы не лишним установить интенсивность и плотность потока нитей», — продолжала Айваз. «Дженсис, цифры можно взять с навигационного пульта. Нужно только включить внешние оптические датчики и набрать код ISL-ISP». «Сдается мне, Айваз, что это событие не входило в твои сегодняшние планы», — подмигнув Дженсис, осведомился Джексон. Он усмехнулся про себя, заметив, что Фондарел пораженный его дерзким вопросом. Наступила столь долгая пауза, что все стали озадаченно переглядываться. Неужели дважды за один день им удалось поставить машину в тупик? Фондарел уже начал сдавленно хихикать, когда наконец прозвучал ответ. «К сожалению, данная система не учла такой возможности, хотя, судя по последним вычислениям, Якогама и два других корабля, пересекая траекторию потоков нитей, каждое четвертое падение». «Подумать только!» – озорно блеснув глазами, заметил Джексон. Он и не надеялся когда-нибудь поймать Айваса врасплох.